Часть вторая. Открытие себя. О зауряде, который многое смог. Глава первая. Относительность знаний – великая вещь. Утверждение 2 плюс 2 равно 13 относительно ближе к истине, чем 2 плюс 2 равно 41. Можно даже сказать, что переход к первому от второго есть проявление творческой зрелости, научного мужества и неслыханный прогресс науки, если не знать, что 2 плюс 2 равно 4. В арифметике мы это знаем, но ликовать рано. Например, в физике 2 плюс 2 оказывается меньше 4 на дефект массы. А в таких тонких науках, как социология или этика, так там не то, что 2 плюс 2, но даже 1 плюс 1 – это то ли будущая семья, то ли сговор с целью ограбления банка. К. Прутков, инженер, мысль номер 5. 22 мая. Сегодня я проводил его на поезд. В вокзальном ресторане посетители разглядывали двух взрослых близнецов. Я чувствовал себя неуютно. Он благодушествовал. Помнишь, 15 лет назад я, ну, собственно, ты, уезжал штурмовать экзамены в физико-технический. Все было так же. Полоса отчуждения, свобода, неизвестность. Я помнил. Да, было так же. Тот самый официант с выражением хронического недовольства жизнью на толстом лице обслуживал вырвавшихся на волю десятиклассников. Тогда нам казалось, что все впереди. Так оно и было. Теперь и позади немало всякого. И радостного, и серенького, и такого, что оглянуться боязно. Все кажется самое лучшее, самое интересное впереди. Тогда пили наидешевейший портвейн. Теперь официант принес нам КВВК. Выпили по рюмке. В ресторане было суетно, шумно. Люди торопливо ели и пили. «Смотри», — оживился дубль. «Вон мамаша кормит двух близнецов». «Привет, коллеги!» «У, какие глазенки! Какими они станут, а?» «Пока что их опекает мама, и они вон даже каши ухитрились перемазаться одинаково. Но через пару лет за них возьмется другая хлопотливая мамаша — жизнь. Один, скажем, ухватит курицу за хвост, выдерет все перья. Первый набор неповторимых впечатлений — поскольку на долю другого перьев не останется. Зато другой заблудится со страшным ревом в магазине, опять свое индивидуальное. Еще через год мама устроит ему выволочку за варенье, которое слопал. Не он. Опять разное. Один познает первую в жизни несправедливость, другой — безнаказанность за проступок. Ах, мамаша, смотрите. Если так пойдет, то из одного вырастет запуганный неудачник, из второго — ловчила, которому все сходит с рук. Наплачьтесь, мамаша. Вот и мы с тобой вроде этих близнецов. Ну, нас неправедная трепка с пути не собьет. Не тот возраст. Выпьем за это. Объявили посадку. Мы вышли на перрон. Он разглагольствовал. А интересно, как теперь быть с железобетонным тезисом? Кому что на роду написано, то и будет. Допустим, тебе было что-то на роду написано. В частности, однозначное перемещение в пространстве, во времени, продвижение по службе и так далее. И вдруг три блетрабли-бумс, кривошеенных двое, и они ведут разную жизнь в разных городах. Как теперь насчет божественной программы из жизни? Или Бог писал ее в двух вариантах? А если нас станет 10? А не захотим и не станет. Словом, мы оба прикидывали, что происходит обыкновенное. Провожающие, проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих. Билеты не остались. Поезд увез его в Москву. Договорились писать друг другу по необходимости. Могу биться об заклад, он такую необходимость ощутит не скоро. Встретиться в июле следующего года. Этот год мы будем наступать на работу с двух сторон. Он от биологии, я от системологии. Ну-ну. Когда поезд ушел, я почувствовал, что мне будет его не хватать. Видимо, потому что впервые я был с другим человеком, ну, как с самим собой, иначе не скажешь. Даже между мной и Ленкой всегда есть недосказанное, непонятное, чисто личное. А с ним, впрочем, и с ним у нас уже... тоже кое-что накопилось за месяц совместной жизни. Занятная на это хлопотливая мамаша жизнь. Я размяк от коньяка и, возвращаясь с вокзала, вовсю глазел на жизнь, на людей. Женщины с озабоченными лицами заходят в магазины. Парни везут на мотоциклах прижимающихся девушек. У газетных киосков выстраиваются очереди, вот-вот подвезут вечерку. Лица человеческие, какие они все разные, какие понятные и непонятные. Не могу объяснить, как это выходит, но о многих я будто что-то знаю. Уголки рта, резкие или мелкие морщины, складки на шее, ямочки щек, угол челюсти, посадка головы и глаза, особенно глаза. Все это знаки дословесной информации, наверное, от тех времен, когда все мы были обезьянами. Еще недавно я всего этого просто не замечал. Не замечал, например, что люди, стоящие в очереди, некрасивы. банальность и пустяковость такого занятия, опасение, что не хватит, что кто-то проворный пролезет вперед, накладывает скверный отпечаток на их лица. И пьяные некрасивые, и скандалищие. Зато поглядите на девушку, влюбленно смеющуюся шутке парня. На мать, кормящую грудью. На мастера, делающего тонкую работу. На размышляющего о чем-то хорошем человека. Они красивые, несмотря на неуместные прыщики, складки, морщины. Я никогда не понимал красоты животных. По-моему, красивым бывает только человек, и то лишь, когда он человек. Вот ведомый мамой малыш загляделся на меня, как на чудо, шлепнулся и заревел, обижаясь на земное тяготение. Мама натурально добавила от себя. Зря пострадал пацан, какое я чудо. Так толстеющий мужчина с сутулой спиной и банальной физиономией. А может, прав, малыш, я действительно чудо, и каждый человек чудо. Что мы знаем о людях? Что я знаю о себе самом? Задача под названием «жизнь». Люди — это то, что дано и не требуется доказать. Но каждый, оперируя с исходными данными, доказывает что-то свое. Вот Дубль, например, он уехал. Это и неожиданно, и логично. Впрочем, стоп. Если уж начинать, то с самого начала. Смешно вспомнить. В сущности, мои намерения были самые простые — сделать диссертацию. Но строить нечто непосредственное, компилятивное, в духе, например, предложенной мне моим бывшим шефом, профессором Вольтом Перновым, темы «Некоторые особенности проектирования диодных систем памяти», было и скучно, и противно. Все-таки я живой человек. Хочется, чтобы была нерешенная проблема, чтобы влезть ей в душу с помощью рассуждений машин и приборов, допросить природу с пристрастием. И добыть то, чего еще никто не знал. Или выдумать то, до чего еще никто не дошел. И чтобы на защите задавали вопросы, на которые было бы приятно отвечать. И чтобы потом знакомые сказали: «Ну ты дал молоток». Тем более, что я могу. На людях это объявлять не стоит, а в дневнике можно. Могу. 5 изобретений и 2 законченные исследовательские работы и тому подтверждение. Да и это открытие. Нет, Кривошей, не торопись причислять его к своим интеллектуальным заслугам. Здесь ты запутался и до сих пор не можешь распутаться. Словом, это брожение души толкнуло меня в дебри того направления мировой системологии, где основным оператором является не формула, не алгоритм и даже не рецепт, а случай. Мы по ограниченности ума своего обожаем противопоставлять. Физиков, лирикам, волну частицы, растения, животным, машины, людям. Но в жизни и в природе все это не противостоит, а дополняет друг друга. Точно так же логика и случай взаимно дополняют друг друга в познании, в поисках решений. Можно найти и находят немало недоказанного, произвольного в математических и логических построениях. Можно найти и логичные закономерности в случайных событиях. Например, идейный враг случайного поиска, доктор технических наук Вольтер Пернов, никогда не упускал случая отбиться от моего предложения заняться в отделе моделирования случайных процессов. Он это делал остротой. Но это же будет, так сказать, моделирование на кофейной гуще. Это ли не лучшая иллюстрация такой дополнительности? А возразить было трудно. Достижений в этом направлении было мало. Многие работы оканчивались неудачами, а идеи не доходили. В нашем отделе, как на ковбойском западе, верили лишь в голые факты. Я уже подумал, по примеру Валерки Иванова, моего товарища и бывшего начальника лаборатории, расплеваться с институтом и перебраться в другой город. Но вот он, случай, кореш. Вполне причинно строители не сдали новый корпус, столь же причинно не истрачены деньги по причинно обоснованным статьям институтского бюджета. И Аркадий Аркадьевич объявляет конкурс на расходование 80 тысяч рублей под идею. Уверен, что тут самый ярый защитник детерминизма постарался бы не оплошать. Идея к тому времени у меня очертилась. Исследовать, как будет себя электронная машина вести, если ее питать не разжеванной до двоичных чисел программой, а обычной, осмысленной и произвольной информацией. Именно так. По программам-то она работает с восхитительным для корреспондентов блеском. Новый успех науки. Машина проектирует цех за 3 минуты. Ведь программисты по скромности своей обычно умалчивают, сколько месяцев они готовили это 3-минутное решение. Что и говорить, мой замысел в элементарном исполнении представлял очевидный для каждого грамотного системолога собачий бред. Никак не будет машина себя вести. Остановится, и все. Но я не рассчитывал на элементарное исполнение. И стратит за 5 недель до конца бюджетного года 80 тысяч на оснащение лаборатории даже такого вольного профиля, как случайный поиск, дело серьезное. Недаром снабженческий гений институтского масштаба Альтер Абрамович до сих пор проникновенно и уважительно жмет мне руку при встречах. Впрочем, снабженцу не дано понять, что идея и нестерпимое желание выйти на оперативный простор могут творить чудеса. Итак, ситуация такая. Деньги есть, ничего нет. Строителям на то, чтобы они в лучшем виде сдали флигель-мастерскую, 5000. Они меня хотели качать. Милый, план закроем, премию получим, даешь. Универсальная вычислительная машина дискретного действия ЦВМ-12, еще 13 тысяч. Всевозможные датчики информации, микрофоны, пьезоэлектрические, щупы, тензометрические, гибкие, фототранзисторы германиевые, газоанализаторы, термисторы, комплект для электромагнитного считывания биопотенциалов мозга с системой SED-1 на 4000 микроэлектродов, пульсометры, влагоанализаторы полупроводниковые, матрицы, читающие, фотоэлементные. Словом, все, что превращает звуки, изображения, запахи, малые давления, температуру, колебания погоды и даже движение души в электрические импульсы. Еще 9000. На 4000 я накупил реактивов разных, лабораторного стекла, химической оснастки всякой, из смутных соображений применить и химатронику, о которой я что-то слышал. А если уж совсем откровенно, то потому, что это легко было купить в магазине по безналичному расчету. Вряд ли надо упоминать, что наличными из этих 80 тысяч я не потратил ни рубля. Все это годилось, но не хватало стержня эксперимента. Я хорошо представлял, что нужно. Коммутирующее устройство, которое могло бы переключать и комбинировать случайные сигналы от датчиков, чтобы потом передать их разумной машине. Этакий кусочек электронного мозга с произвольной схемой соединений нескольких десятков тысяч переключающих ячеек. В магазине такое не купишь, даже по безналичному расчету нет. Накупить детали, из которых строят обычные электронные машины, диоды, триоды, сопротивление, конденсаторы и прочее, да заказать долго, а то и вовсе нереально. Ведь для заказа надо дать подробную схему, а в таком устройстве в принципе не должно быть определенной схемы. Вот уж действительно, пойди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что. И снова случай, друг подарил мне это то, не знаю что, и Лену. Впрочем, стоп. Здесь я не согласен списывать все на удачу. Встреча с Леной — это, конечно, подарок судьбы в чистом виде, но что касается кристалла блока, ведь если думаешь о чем-то днями и ночами, то всегда что-нибудь допридумаешь, найдешь — заметишь. Словом, ситуация такая. До конца года 3 недели не освоены еще 50 тысяч видов найти коммутирующее устройство никаких, и я еду в троллейбусе. Накупили на 50 тысяч твердых схем, а потом выясняется, что они не проходят по ОТУ. Возмущалась впереди меня женщина в коричневой шубке, обращаясь к соседке. На что это похоже? С ума сойти, ответствовала та. Теперь Пшембаков валит все на отдел снабжения, но ведь заказывал их он сам. Вы подумайте. Слова 50 тысяч и твердые схемы меня насторожили. Простите, а какие именно схемы? Женщина повернула ко мне лицо, такое красивое и сердитое, что я даже оробел. «Не или и триггеры», — сгоряча ответила она. «И какие параметры?» «Низковольт, простите, а почему вы вмешиваетесь в наш разговор?» Так я познакомился с инженером соседнего КБ Еленой Ивановной Коломиец. На следующий день инженер Коломиец заказала ведущему инженеру Кривошейну пропуск в свой отдел. Благодетель, спаситель раскинул объятия начальника отдела Жалбек Баубекович Пшембаков, когда инженер Коломиец представила меня и объяснила, что я могу выкупить у КБ злосчастные твердые схемы. Но я согласился облагодетельствовать и спасти Жалбека Баубековича на таких условиях. Все 38 тысяч ячеек будут установлены на панелях согласно прилагаемому эскизу. Б. Связаны шинами питания. В. От каждой ячейки выведены провода. И Г. Все это должно быть сделано до конца года. Производственные мощности у вас большие, вам это не трудно. За те же деньги, но ведь сами ячейки стоят 50 тысяч. Да, но ведь они оказались не по ОТУ, уцените. Бай ты, они благодетели, грустно сказал Жалбек и махнул рукой. Оформляйте, Елена Ивановна, пусть им как наш заказ, и вообще возлагаю это дело на вас. Да благословит Аллах имя твое, Жалбек Пшембаков. Я и по сей день подозреваю, что покорил Лену не своими достоинствами, а тем, что когда все ячейки были собраны на панелях и грани микроэлектронного куба представили собою нивы разноцветных проволочек, на ее растерянный вопрос «А как же теперь их соединять?» лихо ответил «А как хотите, синий с красными, чтоб было приятно для глаз». Женщины уважают безрассудность. Вот так все и получилось. Все-таки случай он свое действие оказывает. Ох, похоже, что у меня за время этой работы выработалось преклонение перед случаем. Фанатизм новообращенного. Ведь раньше я был, если честно сказать, байбак-байбаком. Проповедовал житейское смирение перед несчастливым случаем. Ничего, мол, не попишешь, и презрение к упущенному счастливому, ну и пусть. За такими высказываниями, если разобраться, всегда прячется наша душевная лень и нерасторопность. Теперь же я стал понимать важное свойство случая в жизни или в науке, все равно. Его одной рассудочностью не возьмешь. Работа с ним требует от человека быстроты и цепкости мышления, инициативы, готовности перестроить свои планы, но преклоняться перед ним столь же глупо, как и презирать его. Случай не враг и не друг, не бог и не дьявол, он случай, неожиданный факт, этим все сказано. Овладеть им или упустить его зависит от человека. А те, кто верит в везение и судьбу, пусть покупают лотерейные билеты. «Все-таки лаборатория случайных поисков. Слишком одиозное название», — сказал Аркадий Аркадьевич, подписывая приказ об образовании неструктурной лаборатории и назначении ведущего инженера Кривошеина, ее заведующему с возложением на такового материальной, противопожарной и прочих ответственностей. Не следует давать пищу анекдотам. Назовем осторожней, например, «Лаборатория новых систем». А там посмотрим. Это означало, что сотворение диссертации по-прежнему оставалось для меня проблемой номер один. Иначе там посмотрим. Проблема эта не решена мною и по сей день.